течение идет. И я купил на тот билет, и я сел не в тот вагон. Мне давно пора уйти отсюда, мне пора выйти вон. Выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон. Принимай подарки, принимай незваных гостей. Мне лишь 33, но я уже давно не жду новостей. Я огородился от всего, но мне тюрьмой я стал там. Мне давно пора уйти отсюда, мне пора выйти вон. Выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон, выйти вон. We'll be right back.